Глава 15. Странная башня. Некоторое время спустя. Не шипи мне! Я пнул здорового паука, и тот вновь что-то пискнул. А вы могли бы и помочь. Не-не-не, мешаться у тебя под рукой может быть смертельно опасно, возразила Вася, поднимая ладони. И будь добр, добей уже его. Ха, боится этого милаху? Ну, возможно, да. Этот монстр почти вдвое больше меня. Выглядит как смесь паука, таракана и немного клеща. Причем у его многочисленных глаз были зрачки, человеческие. «Нет, убивать пока не буду. Пригодится», — возразил я и заозирался. Мы были на первом этаже башни. Им оказалось просторное помещение, в котором уже лет 200 не было людей. Так что здесь все проросло демоническими растениями, сухими корнями, и даже нашлось что-то вроде мха. Также обнаружились кости монстров и всякий мусор. Ни сундуков, ни сокровищ, ни странных артефактов. Зато была винтовая лестница вдоль стен. «А старик где?» — не заметил я его. Сейчас в помещении были лишь Вася, я и паук, дергающий лапкой. «Здесь я!» — раздался голос сверху. И больно уж он радостный. «Идите сюда!» «Так!» — я строго посмотрел на паука и потыкал у него ногой. «Если встанешь, я тебе ноги сломаю!» Понял уродливый паук. Я спрыгнул с него и направился на лестницу. И только стоило мне скрыться с паучьих глаз, как тот рванул, что было мочи. «Симулировал, скотина!» Он шустро выскочил из башни, но я уже был позади него. Монстр боязно обернулся, но было поздно. Волшебный пендель уже отправил его в полет. А затем пришлось сломать все его ноги. В отличие от демонов, монстры куда медленнее регенерируют. Вернувшись в башню, он начал подниматься наверх, и второй этаж нас откровенно порадовал. Жилое помещение, и сохранилось неплохо. Кровать, рабочий стол, на котором всякое разное, включая перо с чернилами, стул, большой сундук рядом, но и множество книжных шкафов. Там и свитки, и книги, и банки с различными красивостями, глаза монстров, органы, растения и прочее. Мебель выглядела плохо, как и все остальное. Так что я ничего не трогал, еще раз сыплется все. Вася занялась дневником на столе, старик смотрел книги, а я, конечно же, залез в сундук. А там гнилая одежда, всякие инструменты и вещи. М-да. «Книги не трогай», — строго мне сказали старшие. Почти хором говорили. И как будто мне хотелось. Здесь, судя по всему, жил китаец. А читать на китайском я не научился. «Что там?» «Здесь жил исследователь. Он изучал духовное пространство и то, как его захватывают демонические земли», — ответил старик. «Это место бесценно. Его нужно защитить». «Заберите книги, и все. Делов-то». «Нет, они слишком старые, и их нельзя выносить», — возразил старик. «Здесь действует духовное заклинание. Лишь оно защитило это место от уничтожения. Но с энергией здесь все плохо, сам понимаешь. Думаю, лет через 5 заклинание развеется из-за нехватки энергии, и все тут обратится в труху». «Ну давайте лес кактусов подвинем сюда, и все», — предложил я, а на меня с удивлением уставились две пары глаз. «Что?» «Это сработает! Полагаемся на тебя!» Старик показал два больших пальца, а я аж хрюкнул от возмущения. «Я плохой боец, ты сам видел. А вот ты — другое дело!» «Срак у вас! Я все равно хотел расширить лес. А там, — указал я наверх, — есть что?» «Нет, там разрушено все!» Махнув рукой, нашел паука. Он уже почти восстановил лапы. Вот за них я и схватил его и потащил в лес. Хочу провести эксперимент. «Иглами не стрелять! Пока не стрелять!» — приказал я лесу. Но чем он больше, тем меньше слушается меня. Да уж. Притащив паука, который, к слову, был черного окраса, к главному кактусу, присел на монстра. «Ну что?» «Чувствуешь, что обращаешься к свету?» — поинтересовался я у монстра. Тот в ответ что-то пискнул и лапами пошевелил. «И ничего, я не тяжелый. Не выдумывай. Хм, есть идея. Полежи пока. А если дернешься, кактус тебя съест». Я исчез, а вернулся с веревкой. Паук не сбежал, умница. А затем я связал его лапы, и теперь он похож на хинкалю. Или хинкальку. Как правильно. Неважно. «Лежи, впечатляйся и переходи на светлую сторону», — похлопав паука по брюху, направился к ближайшему молодому кактусу. Ему здесь плохо рослось. Я минут 20 пытался повлиять на него. Тяжело, блин. Чем более давний родственник первого кактуса, тем менее он послушен. Но я смог. Схватив двухметровый кактус, побежал к башне и, не доходя 300 метров, как можно быстрее посадил кактус. А иначе не вышло бы. Тут монстры взвыли. Зато удобрение для кактуса будет. А тот уже впился корнями в землю, и все. Дальше идти не хочет. Мол, ему и здесь хорошо. Вот, блин, собака-барабака. Вернулся в реальность, призвал к себе Николь. Она создала мне новый кактус. Маленький. Я его посадил, а потом еще и еще. Сделал вокруг башни настоящее кольцо с шагом между кактусами в 40 метров. Пришлось оторвать монстрам немало голов, но никто серьезный так и не появился. Имею в виду демонов. А монстры... «И как я смог тебя убить?» Искренне недоумевал я, смотря на здоровяка размером с двухэтажный особняк. «Интересно, ты ценный? Пойду спрошу». Я сбегал в башню, схватил ругающуюся Василису и принес к монстру. Правда, пришлось ее пальцем в бочину потыкать, а то она что-то замолчала. «Ты живая там? Ау, Вась!» «Ладно». Оставив ее, пошел и схватил старика. Он отбивался и дрался, но вскоре стоял рядом с Васей с тупым выражением лица. «Да что у вас! Никакой пользы!» Схватив истуканов, унес обратно, а сам плюнул на монстра и пошел вырывать позвоночники. «У меня тут уже целая коллекция. Я могу сделать себе костяной дворец и все внутри украсить костьми да позвоночниками с черепами». Звучит круто, но бессмысленно. Разве что я задолбался бегать по кругу. То тут монстры, то там. Все лезут и лезут малыми группами. Кактусы жрут. А эти сволочи, вместо того, чтобы помогать, изображают статуи, у которых нету... Точнее, у одного есть, но неважно. Сволочи они. Я уже тропу протоптал вокруг кактусов. С другой стороны, я давно не бегал. А тут бежишь по кругу, камнями бросаешься, да позвоночником, как плетью бьешь. А позвоночник какого-то уродливого крокодила был 3 метра длиной. И череп с рогами. Так что, если таким ударишь, кому-то станет очень больно. Пару часов так пробегал, и вроде все успокоились. А каменная парочка обнаружилась у трупа гиганта. «Ну что там? Есть чем поживиться?» — поинтересовался я у парочки, и старик аж подпрыгнул от испуга. «Не знаю. Никогда не видел и не слышал о таких монстрах», — сказал старик и посмотрел на Василису. Она покачала головой. «Я бы изучил его, но...» Они оба взглянули на башню. «Ладно, пусть кактусы сожрут». «Хм, кактусы». Вернувшись к Николь, взял еще один кактус и посадил его прямо на спину здоровяка. Тот сразу же впился в него корнями и начал расти. Но это всегда так происходит. Так что будет ли какой-нибудь интересный эффект, мы узнаем потом. Сейчас же господа ученые вернулись в башню, а я продолжил бегать. Но, к счастью, кактусы уже разрастаются. И там, где ранее был один кактус, уже 5. Земля вокруг них покрывалась сочной травой, и вдруг я услышал хруст. Ну или что-то такое. Обернулся, а там камень, воздух поднимается. Думал, атакуют, но нет. Он взлетел на башню и встал, судя по всему, на свое место. Заклинание, охраняющее башню, начало ее восстанавливать. Ого! Тоже хочу научиться такому. И насчет научиться. Я уже почти освоил телепорт. Жутко энергозатратно, но, глядишь, после тренировок смогу делать это дешевле и быстрее. А может и нет. Ладно. Я занялся высаживанием второго кольца вокруг башни. И вновь мордобой, вопли и визги. Да откуда здесь столько чудовищ-то? И пока лупил их, башня взяла и восстановилась. Прикольно. Однако восстановилась лишь каменная структура. Внутри все осталось по-прежнему. А вот ученые даже не заметили этого. Оба были погружены в книги. Вот так и выглядят одержимые люди. Полное игнорирование происходящего вокруг. Я Василису даже за сиську полапал. А у нее ноль реакции. Лишь если обзор перегражу. Но тогда меня оттолкнут ее духовные руки. Вернувшись на базу, осознал, что уже вечер. Но тут оказалось очень шумно. Солдаты ликуют и празднуют исход столь дерзкой операции. Но по факту мы отступили, но зато урон, который мы нанесли, просто колоссальный. Пара таких отступлений, и от врага ничего не останется. Ну и раз уже все сытые, довольные и в хорошем настроении... «У вас есть уникальный шанс стать сильнее. Даже просто нахождение там сделает вас сильнее», — улыбался я, собрав в столовой 500 человек. Многие выглядели растерянными, приручители, наоборот, радовались. Но в итоге все 500 согласились и оказались рядом с башней. «Туда не ходите, там два жутких человека», — указал я на башню. «Просто сидите у кактусов и медитируйте. Кто не умеет, просто садитесь и представляете, что вы — это дерево, и впитывайте влагу из воздуха». Солдаты, которые впервые здесь, немного недоумевали, а вот приручители и спецназ уже заняли лучшие места и начали поглощать духовную энергию. Кактусы тут же продолжили свой рост, но новые монстры не появились. Я даже расстроился. Так что вместе с народом сидел и медитировал. Хе. Может, мне свою школу культивации открыть? Ладно, шучу. Медитировали мы весьма долго. И каждый изначальный кактус уже породил 10 кактусов. Плотность кольца быстро повышалась, как и уровень энергии. Даже башня уже полностью восстановилась. Прям как новенькая выглядит. Разве что двери нет. В реальности уже была ночь. Так что, вернувшись из духовного пространства, все мы побрели спать. И как хорошо, что мне не нужно писать отчеты. Я, как истинный начальник, все сбросил на Ермолаева, а он их будет писать до утра. С самого нашего прилета начал писать их. Нужно указать, сколько мы уничтожили врагов, какой урон нанесли, что узнали и многое-многое другое. А также к отчетам требовалось приложить видеоматериалы. Потом все это изучат в штабе и скорректируют общую военную стратегию. Ну и выпишут награды за услуги бойцам, отрядам и командирам. Все это выльется в новые звания, премии и прочее. Но вот только я лег спать, как ко мне пришла Альма. И выглядела она расстроенной. «Что-то случилось?» — поднялся я с кровати, которой уже дрыхли проблемные блондинки и рыжие. «Их очередь спать со мной». «Арахны нашли и уничтожили вражескую группу людей», — тихо ответила она, и мы вышли в коридор. «С ними были местные жители, мужчины и дети. Их куда-то вывозили. Что там с ними делать?» «Проблема, да. Много их?» «Примерно 2000». «Дофига. Они знают, куда их вели?» «Нет, и конвоиров не осталось. Все убиты». «Понял». Я вновь поморщился. 2000 человек. Куда их девать-то? И что с ними делать? «Мы можем провести их на запад, но зима... Дети не переживут этого». «Веди сюда», — вздохнул я. «Договорюсь об их вывозе и встрече». «Хорошо», — оживилась девушка и убежала. За детишек переживает. Ладно. Подняв всю базу на уши, занялся подготовкой. Нужно наготовить кучу еды, приготовить места, где разместят людей, и связаться с тьмой людей до чиновников. И вот пролетела ночь. Первые люди приехали к 6 утра, замерзшие, болезненные и голодные. Я даже приручителей заставил заниматься спасенными. Переход через горы сильно их истощил, и не все смогли его осилить. Видно, что пленных били, морили голодом и издевались над ними. Благо, детей не тронули. Вот кто герои. Один 10-летний пацан едва ли не на плечах тащил своего отца. Вскоре приехал поезд с медиками, а назад забрал беженцев. Но лишь тех, кто не помрет в дороге и может самостоятельно передвигаться. Их привезут к Илю и расположат во временном лагере. Оттуда они поедут в Читу и, вероятно, обратно в Степную Орду. Отправив людей, я посетил госпиталь. «Прошу, Айгуль, она там, спасите!» Со слезами на глазах молил немолодой мужчина. Он сильно промерз и в плохом состоянии. «Не переживайте, мы освободим долину и всех, кого там держат», слегка похлопал лежащего мужчину по спине, а тот отрубился. «Но не потому, что я слоняра с мощной лапой. Просто до этого мужчина держался лишь на силе воли, а сейчас расслабился и вырубился». Некоторое время спустя прибыла вторая, она же последняя партия спасенных. И к их прибытию сюда приехали журналисты. Но мы смогли получить некоторую информацию. «Да, я сам слышал. Я понимаю, персидский», — говорил истощенный мальчик, отвечая на вопросы журналистов. Он лежал в больничной койке, а к руке присоединена капельница. «Продают они нас! Продают! Союзникам каким-то!» Толпа журналистов пришла в ужас. Люди, они не глупые, и сложить 2+2 способны. Кому нужны люди? Уж явно не персам и османам. Остаются Речь Посполитая и Пруссия. А там крысы. Они продают людей крысам, фактически на съедение. «Чудовище!» — выкрикнула одна из журналисток. У нее аж глаза от крови налились. «Да как они способны на такое?» «Продавать людей?» — недоумевал мальчик. «Нет, я про...» Журналистки закрыли рот и правильно сделали. Не нужно мальчику знать этого. Что примечательно, уже через 2 часа это было на всех каналах. Измученные люди, рассказ мальчика и много другой жути были как следует поданы мировой общественности. Так что репутация Великой Персии была уничтожена в мгновение ока. Всем плевать, когда жгут города и убивают людей. Но вот то, что их продают крысам на прокорм, у людей вызвало жгучую ярость. В интернете все они то, что в шоке, а скорее в бешенстве. Что-что, а наши пропагандисты успешно показали миру истинное лицо крыс. Да и сами крысы неплохо постарались. Во Франции и Италии до сих пор офигевают и пытаются вычистить эту заразу из своих городов. Каждый день в новостях новые сюжеты об обнаруженных крысах. Правительство Италии проявило чудеса акробатического переобувания в прыжке и теперь активно топит против крыс, коалицию и вообще их обманули. Так что правитель как-то смог удержаться у власти и сейчас активно налаживает отношения с нами и Францией. А коалиция теперь оказалась в эдаком окружении. Военные действия не начались, конечно, но, как всем известно, когда уже становится ясно, кто победит, всегда появляются союзники, жаждущие помочь. А потом выходят игры и фильмы о том, как они героически, практически единолично победили в войне. Но не будем об этом. Я весь день гонял людей в духовное пространство, пока кактусы не создали плотное кольцо вокруг башни. Теперь расстояние между кактусами едва превышало метр, и здесь сразу стало уютно. Внутри кольца копилась энергия, и башня-то непростая. Ой, какая непростая. Ее самый верхний этаж был полон сияющих линий, а энергии там скопилось столько, что стояла золотая дымка. Вот там я со своими женщинами всей толпой и медитировал. Мы положили подушки под попки и, сидя у стен, поглощали эту энергию, а башня вытягивала ее из кактусов снаружи. И это... сложно описать, но скажу так. Фантастика. В этой комнате энергии в 5 раз больше, чем у кактусов. А у кактусов ее в 10 раз больше, чем в пустыне. Сидели мы молча, жадно поглощая энергию. Часть энергии я передавал Мии и Дриадам. Девчата также делились энергией с питомцами. Но, похоже, мы перестарались, потому что внезапно нас окатило такой волной злой силы, что волосы встали дыбом. Женщины открыли глаза, а я уже мчался вниз и вернул народ обратно, а сам выскочил из кольца кактусов и присвистнул. «А не дофига ли вас?» Нас окружили чудовища. Много чудовищ. И возглавлял их жуткий гад, походивший на человека-крокодила. «Сергей!» — рядом появился старик, а затем и Василиса прибежала. «О, боже! Он точно уничтожит башню!» Снова паниковал старик. «А у нее нет никаких защитных свойств. Она же волшебная!» — поинтересовался я. А они уставились на меня с недоумением, тогда я указал на нее рукой. «А? Как так?» — удивились оба, осознав, что она восстановилась. «А сейчас?» Старик исчез, а мы остались одни. «На тебе мелочь». Я рванул вперед, оставляя Васю позади. В руке появился энергетический меч. Немного кубический, правда, но меч. Доспех мой состоял из еще более мощных кубов. И он так ярко сиял, что я, кажется, стал кубическим человеком. Ух, сколько я энергии-то скопил. И главное, как во мне столько уместилось? Десятки тварей, от облезлых псин до странных насекомых, бросились на меня. Но я одним ударом разрубил их напополам. Ого! Одним ударом потратил энергии на 30 сфер боли. Но ничего, я богатенький. Рублю и убиваю, а также поглощаю энергию павших, а крокодил смотрит на меня и ухмыляется. Чувствует, сколько я трачу сил. Вот только чтобы выбить дух из этой твари, мне много энергии не понадобится. Лишь кулак, дурь, которой у меня много, и немного изобретательности. И только я перебил под сотню тварей, да почти пробился к их главнюку, как вдруг из башни ударила волной золотой энергии. Она, словно цунами, разошлась во все стороны, снося чудовищ. Многие попадали, остальные сразу же сдохли, а крокодил скорчил криво морду и покрылся черным барьером. Я не особо верил, что его прибьет, но получилось даже хуже. Он пробил цунами. Оно будто лопнуло и начало стремительно разрушаться, пока не развеялось. А крокодил, развеяв барьер, меня увидел. «Это ты зря, дружок, закрылся от меня!» Я оскалился со всей силы, пиная крокодила по яйцам. Не знаю, зачем они ему, но они были. И только ракета полетела в космос, как я схватил взлетающего монстра за хвост и, размахивая крокодилом, побежал, куда глаза глядят. Бедолага своей башкой сломал 2 5-метровые скалы и под сотню демонических деревьев. А когда у него закружилась голова, я прибежал к главному кактусу и улепил его в колючки. Он яростно взревел. Я даже подумал, что сейчас демон начнет нас убивать, так как рев был такой, будто мы разбудили в нем патриарха драконов. Но нет. Оказывается, это был рев полной боли. Я его яичками на иглы кактуса насадил. Они, ого-го, 20 сантиметров в длину. Иглы. Испытав адскую фантомную боль, я продолжил убивать монстра. А там и мои женщины подоспели. Они такой проблемой, как фантомная боль в яичках, не страдали, зато были очень кровожадны. Затем пришла Василиса, а через полчаса и старик. Он был очень осторожен и боялся подойти, но, увидев, как мы избиваем могучего демона, немного осмелел. Тактика была проста — проанализировать, вскрыв и сломав позвоночник. Ну и бить по нему сферами боли. Все остальное почти не работало. Вася разное перепробовала, но в итоге тоже перешла на сферы боли. «Василиса, скажи, что мне все это снится. Да как такое возможно?» — бормотал старик, смотря, как я держу монстра, прижимая к кактусу, а остальные метают сферы. «Помогай давай, это надолго», — ответила та, и старик все же присоединился. Он постепенно успокоился и осмелел, а еще голова заработала. «Я понял. Кактус выкачивает из него энергию и тем самым не позволяет собрать ее для атаки. А атака по позвоночнику не дает ему атаковать нас физически. Мы как вода, которая веками точит скалы». «Столько времени у нас нет, поэтому бьем активнее. А то не хватало, чтобы еще его дружки приперлись», — возразил я. Народ ускорился, да и крокодил уже меньше сопротивлялся. Ранее он пытался вспыхнуть энергией и обжигал меня, но сейчас лишь жалобно скулил. Не рассчитывал могущественный монстр, что все закончится таким позорным пленением с последующим убийством. Ну, а я человек простой. Вижу у врага уязвимое место, туда и бью. И не скажу, сколько часов мы убивали этого гада, так как уже заскучать успели. Но когда я почувствовал, что он скоро сдохнет, приказал всем отойти. А затем стало светло-светло. И я чуть не лопнул в очередной раз. Я рассчитывал на кактус, но он и сам едва выдержал. Аж иголки осыпались. Люди, даже старик с Василисой, попадали. И я упал. «Все живы?» — приподнял я руку. Она почему-то болела сильно. «Думала, уже привыкла. Но нет», — простонала Лиза. «Мне надо», — не договорила Блэр и обратилась энергией, влетая в мою грудь. «Всех ПЖМ выбила». «Мы в кроватку», — сказала Оля и исчезла, а за ней и Аня с Лизой. Остались мы втроем. Стонали, кряхтели и пытались ожить. «Столько энергии! Невероятно!» — что-то кряхтел там старик. «Такое себе. Я в башне больше получу за неделю». Я поднялся и похрустел спиной. «Все, блин, болит. Хочу в баню». «Башня?» — недоумевал старик. «Пошли, покажу». Закинув старых кряхтунов на плечи, пошел к башне, но остановился, так как увидел паука. Того самого, которого я связал и забыл про него. «Пип!» — пискнула золотая харя, выглядывающая из затвердевшей паучьей туши. «Ты что, очистился от этой дряни и эволюционировал?» — поинтересовался я у паука. «Пип!» Он выбрался из своего старого тела и теперь был вдвое меньше, размером с меня. А еще менее жуткий и золотой. «Хорошо. Назначаю тебя хранителем леса. Охраняй кактусы. Теперь ты тут главный». «Пи!» — обрадовался паук. «Можешь сожрать его», — кивнул я на труп крокодила. «И вообще ешь всех чудовищ, которые попадутся. Людей не ешь. Они помогут вырастить лес». Оставив радостного паука, который, надеюсь, не баба, пошел в башню. Идти было тяжело. Ноги болят. И только я дошел до армии дохлых монстров, как они один за другим начали оживать. «Так, а чего вы так энергией сияете? Эй, а ну стоять! Если вы это сделаете, сволочи!»